Глава 7. Барон Краснов. Начальник службы безопасности стоял посреди роскошного люкса и снисходительно молчал, наблюдая за тем, как мучается хозяин пансионата. Вот уже 7 минут тот воевал с запонкой. Ювелирное изделие никак не желало пролезать в узкую прорезь на манжете рубашки. Идиотские запонки. Никогда же их не носил. Вот так, надо было сегодня настолько выпендриваться. С досадой поджал губы симпатичный 33-летний мужчина. «Константин Александрович, вам помочь?» Не выдержав, поинтересовался глава секьюрити. «Сам справлюсь», — бросил барон. «Как скажете». Излишне покладисто согласился охранник. Наконец-то, совладев с упрямой застежкой, Краснов облегченно выдохнул. Одернув рукав стильного пиджака, он придирчиво осмотрел себя в ростовом зеркале. К подобным мероприятиям, да и в целом к выходам в свет, Константин давно привык, но именно сегодня был просто обязан выглядеть идеально. Причина банальна. Он хозяин элитного пансионата. Хочешь, не хочешь, но придется, что называется, торговать лицом. Еще 1,5 года назад барон Константин Александрович Краснов не имел к гостиничному бизнесу никакого отношения. Да что там, у него последнего из баронского рода Красновых и собственного бизнеса не было. Однако породниться с завидным обеспеченным холостяком желали многие знатные семьи. О нем ходило столько слухов, что и не счесть. Еще бы. Он... Молодой, влиятельный, репутация кристально чистая, еще и приближенный к его величеству. В деньгах абсолютно не нуждается, но совсем не ясно, чем именно зарабатывает на жизнь. Эдакая очень привлекательная темная лошадка. Слыша досужие разговоры о себе, Константин по первому времени искренне поражался полету человеческой фантазии, а после лишь загадочно улыбался. На самом деле все было очень просто. Он военный инженер-артефактор. Возглавляет наглухо засекреченный спецотдел, который напрямую подчиняется первому лицу государства. И да, зарплата у барона более чем достойная. Может позволить себе все, что угодно, и еще немного побольше. В дополнительном доходе не нуждался. Совсем. Однако, когда ему предложили купить фактически за бесценок жемчужину Черноморья, отказываться не стал. Служба короне не исключает иных видов деятельности, так почему бы и нет? Разумеется, пансионатом Константин лично не занимался. Для этого нет ни свободного времени, ни знаний. Однако есть нужные связи в разных кругах. Взяв по рекомендации серьезных людей, опытного управляющего и начальника службы безопасности, барон не прогадал. Несмотря на существенные финансовые вливания, свежеприобретенный бизнес в первый же месяц начал приносить прибыль. Все шло гладко, но жизнь гораздо на сюрпризы. 2 недели назад опытный пожилой безопасник внезапно уволился по причине болезни. Пришлось экстренно искать ему замену. Поправив безупречный узел галстука, этот бесспорно привлекательный мужчина глянул на отражение маячащего у него за спиной своего начальника службы безопасности. Олег Смирнов пришел к нему на работу по протекции самого князя Бастрыкина. И вроде бы неплохо справлялся, но на душе барона отчего-то скребли кошки. Не вовремя ушел на покой Иваныч. Ох, не вовремя. Константин неодобрительно поморщился, по привычке машинально посмотрел на наручные часы. Направляясь к выходу, он на всякий случай спросил у Смирнова. «Происшествий нет?» «На территории пансионата все в штатном порядке». Как-то уж слишком бодро отрапортовал безопасник. Мгновенно остановившись, Константин пристально посмотрел на него. «Что-то случилось за территорией?» Сделав ударение на предлоге, барон замер в ожидании ответа. Смирнов неопределенно пожал плечами. «Ничего такого, о чем вам стоило бы беспокоиться. Минувшей ночью в 8 километрах от жемчужины Черноморья на трассе произошло возгорание пассажирского автобуса. В нем находились сотрудники агентства, нанятые для обслуживания свадьбы Бастрыкиных. Пострадавших нет. Официанты под проливным дождем пришли в пансионат своим ходом. Им оказана помощь в сушке вещей, предоставлено помещение для отдыха и питания. На текущий момент все нанятые сотрудники работают. Кашлянув кулак, Олег важно продолжил. Со слов представителя агентства, произошло спонтанное возгорание двигателя. Пожар ликвидирован магом воды. Должен признать, весьма сильным, но, по всей видимости, малоопытным. Наши артефакты засекли магическую энергию в тучах. Дождь, под которым топали официанты, вне сомнений вызван магически. Перестаралась юная водница. Мужчина иронично хмыкнул. Артефакты пока еще не способны определять пол и возраст одаренных по оставленному ими энергетическому следу. Машинально, но весьма справедливо подметил барон. Олег энергично помотал головой. «Так-то оно так, но не совсем». «Кто так докладывает? Боже, дай мне терпение». Тяжело вздохнул про себя барон Краснов, а вслух спросил. «Вы установили личность мага воды?» «Так точно», — бодро отрапортовал безопасник. «Это одна из официанток, ехавших в автобусе. Она не стоит вашего внимания. Забудьте. И занимайтесь своими делами». «А не слишком ли много ты на себя берешь?» На скулах Константина заиграли желваки. «Олег, ты забываешься». Тот озадаченно захлопал ресницами, видимо, осознав, что неподобающе разговаривает с работодателем, вытянулся по стойке смирно и отчеканил. «Виноват. Маг воды, потушивший автобус, это Елизавета Олеговна Терехова. 23 лет от роду. Вроде как титулованная дворянка, но это не точно. Прикажете ее проверить?» «Не точно. Прикажете проверить? После свадьбы уволю его к чертям собачьим». Лицо Константина превратилось в каменную маску. «Дополнительная информация о Тереховой не требуется», — сухо ответил барон и первым вышел в коридор. Безопасник разочаровал. Настолько вопиющую безалаберность барон терпеть не собирался. Однако в проверке юной водницы действительно нет необходимости. С этой девушкой барон лично не встречался, но знал о ней практически все. Точно так же, как и обо всех членах ее немногочисленной семьи. С чего вдруг отлично образованная дворянка решила поработать официанткой, можно и не гадать. Вне сомнений, Лиза Терехова ищет с ним встречи. Причина очевидна. Она желает сохранить свой родовой бизнес. А главное, уберечь от нервного потрясения отца-сердечника. Подойдя к лифту, Константин нажал на кнопку вызова. «Этот урод скоро сдохнет», — подумал он с ледяным спокойствием. Во дворе пансионата царил управляемый хаос. Юноши и девушки, обряженные в стандартную форму официантов, сновали туда-сюда, как трудолюбивые пчелы. Я стояла под раскидистым дубом возле одного из подсобных столов. Натирая до блеска бокалы, фужеры и стаканы, чувствовала, как с непривычки все сильнее ноют пальцы. Как убедить Краснова? Что ему предложить взамен? Уже который час я напряженно искала ответ на эти вопросы. Но, увы, ничего толкового так и не придумала. Прохладный морской бриз коснулся лица. Глубоко вздохнув, вкусный воздух, посмотрела на дорогую бамбуковую салфетку в руке и грустно хмыкнула. В отеле Тереховых расходные материалы для официантов закупаются самые дешевые. Хлопковые салфетки оставляют на стекле ворсинки. Ребятам приходится изрядно потрудиться, чтобы от них избавиться. Хотелось бы закупать другие. Но, увы, финансы не позволяют. А вот в пансионате барона все самое лучшее. На удобстве сотрудников не экономят. Тут вообще зациклены на премиум-статусе. Причем во всем. Да уж, ситуация патовая. Лис, ты чего застыла? Взволнованно спросила непонятно откуда взявшаяся Алена. Встрепенувшись, я кривовато улыбнулась девушке. Так задумалась. Ты это прекращай. На полном серьезе рекомендовала коллега. Мигера не просто так тебя сюда поставила. Как правило, новички от такой монотонной работы быстро устают и грохают посуду. Просто поверь, она с тебя потом тройную цену за каждый разбитый стакан сдерет. Плавали, знаем. «Учту». Едва заметно кивнув, я взяла очередной опостылевший бокал. Аристократы уже начали подтягиваться на смотровую площадку. Алена понизила голос до громкого шепота. «Скоро Мымра и тебя к остальным отправит. Даже не сомневайся. Учти, подносы тяжеленные. Носить их придется на одной руке, а пальцы у тебя, поди, уже устали. В общем, будь внимательнее». «Спасибо». Искренне поблагодарив коллегу, я сделала над собой усилие и вновь принялась тереть салфеткой тончайшее стекло. Алена оказалась права. Не прошло и 20 минут, как к моему месту работы подошла Ольга Сергеевна. Поискав взглядом битую посуду и не обнаружив таковой, она недовольно процедила. «Хватит прохлаждаться. Берите поднос, правая рука за спиной, на левый ручник прикрывает манжет сорочки. Разносите сок. За один подход 30 стаканов». По международным стандартам никто из официантов уже давным-давно не прячет руку за спиной. Это же какое-то средневековье. «Вам что-то не ясно, графиня?» — с издевкой уточнила Мегера. «Вы мастерски все объясняете». Я вежливо улыбнулась. Надменно хмыкнув, руководительница прищурилась. Уходить она явно не спешила. «Хочет полюбоваться моим позором?» «Не дождется». С невозмутимым видом я подошла к соседнему столу. Проконтролировав, чтобы коллега поставил на поднос ровно 30 фужеров с апельсиновым соком, я накинула на левую руку ручник, наклонилась, сосредоточилась, уверенно подняла поднос и утвердила его на полусогнутых пальцах. Тот реально оказался тяжелым. Правую руку заложила за спину. Не уронить бы. Держа увесистую ношу на кончиках полусогнутых, подрагивающих от напряжения пальцев, я не пошла, а поплыла к фуршетной зоне, заполненной разодетыми мужчинами и женщинами. В спину буравил тяжелый взгляд Мегеры. Складывалось четкое впечатление, что она прямо-таки ждет, не дождется, когда же я оплошаю. Я мимолетно усмехнулась, сохраняя безупречную осанку, слилась с многолюдной толпой. Учтиво предлагая гостям безалкогольный напиток, украдкой рассматривала дворян, пытаясь отыскать того самого барона. Бестолку. Вот же пакость. Как здесь найти Краснова? Сколько раз я таскала полный поднос, и не сосчитать. Пальцы беспрестанно сводило судорогой, но самое противное, что все мужчины стали казаться на одно лицо. Оно и неудивительно. Когда носишься туда-обратно и боишься уронить стаканы, внимание рассеивается. А меж тем в воздухе прямо над морем для гостей транслировалась свадебная церемония, происходящая на берегу. Зрелище воистину красочное и уникальное. В другой раз я непременно бы полюбовалась, но не сейчас. Устало отметив, что остался всего один фужер, дежурно поинтересовалась у стоящего в шаге от меня мужчины, не желает ли он сока. Тот усмехнулся и, не торопясь брать напиток, холодно обронил. «Доброе утро, Елизавета Олеговна». Я растерянно нахмурилась, пытаясь вспомнить, где встречалась с этим лощеным смазливым аристократом. И вдруг поняла, кто он. Никто иной, как барон Краснов с собственной персоной. Он знает меня в лицо? Но откуда? Сердце заполошно заколотилось, рвануло в пятки. Собрав волю в кулак, я максимально спокойно ответила. «Здравствуйте, Константин Александрович. Вы сможете уделить мне 5 минут?» «Могу. Но не вижу в этом необходимости». «Мой ответ – нет», – бесстрастно объявил барон. «Константин Александрович, я уважаю ваше решение, и все же мне хотелось бы обсудить с вами сложившуюся ситуацию». Я гордо приподняла подбородок. «Нет», — сказал, как отрезал барон. Взяв фужер, он пристально посмотрел мне в глаза. «Род Тереховых канет в лету. И спасибо за сок». «Да чтоб ты им подавился, гад!» — воскликнула я мысленно, неотрывно следя за тем, как это чудовище пьет напиток. Внезапно барон резко побледнел. Уронив фужер, он схватился за горло и начал оседать на брусчатку. «У него что, аллергия на апельсины?» «Нет, Не смей помирать, сволочь! Мы с тобой еще не договорились!» Откинув поднос, я шлепнулась на колени рядом с Красновым. Схватилась за его галстук, потянула на себя, развязывая узел. Мужчина захрипел, дернулся. А через миг по глазам ударил нестерпимый яркий свет. Не понимая, что происходит, я инстинктивно зажмурилась и в поисках защиты неосознанно прижалась к барону. Затошнило. Да так сильно, что казалось, будто все внутренности выворачивает наизнанку. Дождалась-таки Мегера моего позора. Промелькнула вялая мысль, а через секунду я потеряла сознание. Сколько была без памяти, не имея ни малейшего представления. В горле першило. Облизнув пересохшие губы, вдруг унюхала запах дыма. Разлепив тяжелые веки, я несколько долгих мгновений бездумно таращилась в потолок. Потряхивала. Это, конечно, полный бред, но такое ощущение, что опять еду в том самом злополучном автобусе. Сев, размяла затекшую шею, запах горелой проводки усилился. Не желая верить в такую реальность, встала коленями на сиденье, прижалась лбом к стеклу. По дороге вился шлейф дыма. Я что, вернулась в прошлое на несколько часов назад? Да как такое возможно?